Глава 20. Эпиграф. «Добрей петля и милосердней нож, не плоть, а души убивает ложь, до смерти в совесть сосанная с детства». Борис Чичибабин. На зимние каникулы позвали нас Хибины кататься на горных лыжах с горы Крестовой. Поехали. Я-то уже не каталась, было бы безумием, хотя лыжи надела, а вот Гриша самый маленький на горе и самый быстрый. Глядит на него инструктор наш и не нарадуется. Была у него обида на старших ребят. Известное дело, он с ними ездил сколько лет, он у них как отец родной, а они непочтительны. И бывало, молодые волки показывали зубы. Например, по поводу того, что он сыграл при посадке в поезд, загремел с лестницы на мосту через пути. Да, был он изрядно пьян. А еще была печаль. Они с женой, оба физкультурники, родили девочку с ДЦП. Пока она была маленькой, отец возил ее в рюкзаке. Но теперь она уже вполне девушка, и, вполне естественно, мама осталась с ней и ездила по лечебным заведениям, а папа, расправив крылышки, устремился в дальние дали. Он говорил мне, что жена ревновала, а как же иначе, Ксюшу ихнюю, Грише. Кто ж не хочет, чтоб был у него такой Гриша? Ладный, складный, с такими веснушками. На весенних каникулах катались. Он быстрее всех старших ребят на Снежной горе. Ездили и летом по северу. Гриша и там не сдрейфил. Под красным парусом чье-то одеяло на Белом море. А на скалах весь в красивых обвязках-страховках и в шлеме на отвесной стене. Красота! Руководитель был большим разгильдяем, и в этих походах случались травмы, но, о чудо, все до сих пор живы. Один раз он отправил младших, первочков, пройти самостоятельно маршрут по описанию, повернуть направо, через 50 метров налево. А они не знают, где право-лево. И вот они, к своей дурацкой радости, вышли на берег Белого моря. А там, в полосе прилива, на каждый валун наделся огромный стеклянный шар и сверкает на солнце безумно. Море здесь не замерзло, плещется. Нормальный импульс для подростка — залезть на шар, не в силах вынести такую красоту. Но стоять на ледяном шаре никто бы на свете не смог, и плюхались. А нифига, здесь мелко. Дальше им предстоял длинный путь. Они, конечно, не нашли маршрута, нарисованного руководителем. Еще в начале пути посчастливилось мне оказаться почти случайно в тот момент и в том месте, где отвесная скала поднималась прямо из моря. На самой высокой отметке прилива был припаян волнами ледяной карниз. Во всей моей жизни удался мне самый главный поступок — рвануть за шиворот первого из вереницы обреченных, громко закричать, завернуть. Шаг уже был сделан. Сколько лет прошло, до сих пор мутит от этой картинки. Подкисший от солнца карниз, под ним 5 метров до воды и в глубину столько же прозрачного бутылочного цвета моря. Завернуть бедолаг домой тогда не удалось, удалось только отвернуть их от моря. Замысел начальника мне самой не был известен. Пошла бы с ними, да ноги мои не шли по снежной целине да по скалам. Ребятишки настрадались, заблудились, нахлебались, но вернулись в темноте. О, Господи, счастье-то какое! Отец старший, а Гришка мой, живой ты! Ждала тех, отогревала этих, ножки красные, несоразмерные тому, что они вынесли. Ну, хотя бы не обморозились. А начальник? Он в тот самый день назначил поход старших на Дикую гору. Целый день подъем с лыжами на плечах. Наверху всем красного венца, как победителям, покорителям. И стремительный спуск вниз. Слалом среди деревьев, сам впереди, за ним Гришка и с отставанием старшие ребята с матюками и травмами. В темноте. А вечером, извольте, разбор полетов. Так было поставлено дело. Берите пример. Вот он пружинистый, твердый, как муравей, ловкий, свойский на горах, на морях и на суше. Всегда загорелый, ежик, едва тронутый сединой. Линия волос с двумя глубокими залысинами. Гриша хотел во всем быть похожим, просил в парикмахерской, чтобы выстригли такой же рисунок. Черты резкие, тип лица Мефисто, и даже кончики ушей, возможно, острые. Хотел он на Колвице-реке, когда шли через пороги, еще показать молодежи, кто тут из всех настоящий. Гриша. Там уже один порог прошли, и на буруне выкинула девочку. Но обошлось, она выкарабкалась в боковой поток. Показалось нашему руководителю, что этого мало, и стал агитировать отважных пройти порог вплавь, подстраховавшись репшнуром. Трое отважились, не хотели оказаться трусами. Сильно побились о камни, но кости целы. Подбирался он к Грише. «Вот, дескать, кто?» «Я Гришу отняла. Не раз мы с мальчиком подвергались нехитрым подначкам». Но кое-как остались целы. Так было, что я вернулась из одного похода раньше, ногу сломала. Гриша плыл до конца. Был у него солнечный удар, который пытались утаить, но выдали сожженные до потрескавшегося мяса плечи. Зато видели ручного лося, и кабан сожрал у них завтрак. Но красота! Можно и за жизнь не увидеть. В Кандалакше, с Крестовой горы, море белое, все в заповедных островах, лесистых. И в Крыму есть много мест, откуда смотреть на лунную дорожку. С колокольни храма, Ниловой пустыни, озеро Селигер, остров, лодочки и катерочки по зеркалу скользят. В обед приглашают прихожан в трапезную. Там вкусно кормят с пирогами. По Угре реке цветы лазоревые зацветали перед нашими катамаранами. В месяце мая флотилия наша играла алыми арабесками на веселой воде. Это все в красных спас-жилетах. Из-за острова на стрежень, на простор речной волны. За песней душа уносится. Широк напев, большая вода, большое небо вмещаются в песню, и сам атаман рисуется мысленному взору в цветном платье, в силе и славе с красавицей-княжной. Могучая, привольная русская душа. Чур, главный наш. Что ж творится? Все как по песенному. Свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Нет, не в воду он женщину кинул, за борт нашей жизни, живую женщину. Все видели и ничего не сделали, оторопели. Потом, когда прошли дни, секли его словами детскими и взрослыми. Он перед всеми нами не был могучий прав. Вертелся мелким бесом. На берегу сладостной реки Угры вода зализывала, плакучие ивы плакали. Больше не виделись с ним. Красота не совладала с мерзостью. Мы с Гришей расстались с атаманом, кое-кто из ребят тоже, не все. Он звонил, просил все забыть и ездить с ним. Я не забыла. Гриша по молодости соглашался забыть, пенял мне. Я по-прежнему думаю, что подросткам нужны рискованные испытания, и чем рискованнее, тем действеннее педагогика. Пусть будет удаль молодецкая, но честь дороже. Удаль молодецкая в нечистых делах. Тогда меркнут лунные дорожки и никнут лазоревые цветы.